Глава 22. Возможность подойти к Лиаму Ричи мне представилась только на следующий день, перед самым ужином. Днем мы с другими гостями замка совершали конную прогулку по лесу, так как, по словам магов, волки ушли вглубь леса. Я лишь усмехнулась, услышав это. Чувствовала, что никуда они не уходили, просто внимательно наблюдали за людьми издалека и послала им мысленную команду не высовываться. И тут же осеклась, натолкнувшись на пристальный, изучающий взгляд его светлости. «Что, он опять подозревает меня в сговоре с волками?» Викант Ричи нашелся в зале с бокалом вина. Стоял, облокотившись локтем о каминную полку, лениво рассматривая собравшееся общество, и на мое появление отреагировал настороженно. Впрочем, другого я и не ждала. Мы с лордом друг друга терпеть не могли, и так было всегда, с момента моего знакомства с Винсентом. Я считала друга своего жениха скользким гадом, и моя ведьминская суть была с этим полностью согласна. К тому же Лиам был чересчур нахальным, легкомысленным, ядовитым на язык, как тот самый гад, и имел очень специфическое отношение к женскому полу, считая нас чем-то вроде вещей единоразового пользования». Он, насколько я знала, убеждал Винсента, что тот слишком поторопился, делая мне предложение. Так что сейчас я даже не была уверена, станет ли он со мной вообще говорить. «Леди Вудвилл!» «Викант?» Мы обменялись оценивающими взглядами, как два дуэлянта. «Я ищу Винсента. Я сделала лицо леди на охоте за лордом. Вы его не видели?» «С чего бы вам его искать?» «Хотела обсудить его предложение». Я пожала плечами, не желая вдаваться в подробности. «Пусть думает, что хочет». «И какое же, позвольте спросить?» «Что, герцог де Вер дал вам отворот-поворот, и вы решили, что сойдет и жених попроще?» «Вот же гад!» «А он неплохо осведомлен». «Подозрительно», – прошептал внутренний голос. Я была с ним полностью согласна. «Думаю, вас это не касается, Викант». Я из последних сил сдерживала силу, рвущуюся подпалить Ричи зад или свалить ему на голову вон ту трофейную голову оленя с ветвистыми рогами, что висит рядом с камином. Ему, кстати, пойдет. «Боюсь, что не могу ничем вам помочь, Кайли». Ричи бросил на меня нечитаемый взгляд, и сложно было понять, о чем он думает на самом деле. «Винсент пропал вчера вечером, и больше я его не видел». «Пропал?» – я изобразила удивление. «Как это?» – мужчина пожал плечами. «После игры я потерял его из виду, а на ужин он так и не явился. Маги, охраняющие замок, сказали, что он срочно отбыл в столицу. Что-то стряслось на одной из его шахт на севере». «Ох, надеюсь, там никто не пострадал». Я прижала руки к груди, и Ричи подозрительно взглянул на меня. «Переигрываешь?» проворчал внутренний голос. «У Винсента обычно все под контролем», поспешила добавить я. «И безопасный шахт проверяют маги Земли. Не о чем волноваться». «О шахтах действительно нечего», ответил Викант, сощурив свои ядовито-зеленые глаза, и добавил. «А вот о Винсенте стоит, причем уже давно». Увы, именно в тот момент, когда я собиралась выяснить, что он хотел этим сказать, к нам подошли друзья Феликса, лорды Теодор Дигби и Эдмунд Беркли. Важный разговор пришлось прервать, так как Виконту пришлось нас знакомить, после чего я быстро ориентировалась, видя, с какой заинтересованностью смотрят на меня оба придворных лыща. «Еще чего доброго решат, что я леди в поиске мужа». «Нет, в поиске я действительно была, но не жениха и не приключений на свои нижние 90». «Да что ты такое говоришь, деточка?» Старческим язвительным голосом протянул кто-то внутри меня. Иногда в такие моменты я ненавидела свою силу. Она была слишком, слишком ведьма, как есть ведьма. Увы, ничего больше за этот вечер мне узнать не удалось, хотя я проявила изрядную целеустремленность, ходила по залу, общалась со знакомыми леди и лордами, присматривалась, слушала. Даже похвалила новую горжетку баронессы Уэст, которая лежала на ее могучих плечах, как изрядно потрепанный трофей у охотника. Скукота. Несколько раз я проходила мимо Камилы с Софи, уверенная, что уж эти двое обязательно должны обсуждать пропажу Винсента. Но и здесь мне не повезло. Софи была явно расстроена скорым отъездом перспективного лорда и все больше молчала, а Камила неожиданно зло на меня посмотрела. И столько яда было в ее взгляде, что я невольно задумалась над возможными вариантами. Что ей не так? Она узнала, что я стала свидетельницей ее позора в спальне у лорда? Это вряд ли. Моран – это не мой бывший жених, он не стал бы болтать. Расстроена, что герцог дал ей отворот-поворот? Наверняка. Но при чем здесь я? Я не была в числе прелестниц, устраивавших при его появлении ежедневный бордель. Демонстрация верхних прелестей в глубоком декольте, томные взгляды из-под трепещущих ресниц, призывно закусанные губы. Да у Камилы здесь половина дам должна ходить в соперницах. Нет, дело явно не в этом. Или наше вчерашнее уединение с герцогом в укромной нише не стало для кого-то секретом? Лиам Ричи ведь тоже на что-то подобное намекал. Я скрипнула зубами с досады. Почему лорд был так неосторожен, начав преследовать меня по залу на глазах у всех? Больше всего это походило на провокацию, озарило меня. Но зачем? Задумавшись об этом, я вышла из зала, чтобы поискать слугу, который проводил бы меня в покое, и в дверях столкнулась с лордом Тео, одним из друзей пропавшего Феликса. Молодой лорд был странно взволнован, и вместо того, чтобы извиниться и уйти, вдруг посмотрел на меня почти безумным взглядом. «Лорд Теодор, у вас все хорошо?» «Да что с ним такое? Он как будто привидение увидел». «Леди Кайли, мне кажется, я только что видел Феликса в замке. Он прошел мимо меня». Лицо лорда было бледным. «Правда, было достаточно темно, но я уверен, что это был он». «Что?» Мысли в голове бились молоточками, отдаваясь набатом в ушах. «Как такое возможно? Преступник отпустил Феликса? Он сам сбежал? И совсем уж абсурдное, его в принципе не похищали, и все это время он где-то скрывался. Зачем?» Нужно было что-то быстро решать, потому что лорд уже рвался обратно в зал, видимо, поделиться новостью со своими приятелями. А на подобное известие магическая клятва не действует, иначе он бы не смог и мне ничего рассказать. Как же быть? Сейчас он посеет ненужные слухи, и это может спугнуть преступника. Решение пришло быстро. Подхватив опешившего от такой смелости лорда под локоть, я потащила его в зал, играя роль юной обольстительницы, которой срочно потребовалось надежное мужское плечо из-за подвернутой ноги. Ведьминскую силу тоже пришлось выпустить для надежности, чтобы не сбежал. Судя по виду Тео, быстро пришедшего в себя, он был готов подставить и плечо, и другие твердые части тела, чтобы поддержать юную деву в беде. «Леди Кайли, почему мы раньше не были с вами знакомы?» — мурлыкнул лорд, включая режим опытного соблазнителя. «Ах, не знаю, лорд Теодор. Но эту оплошность мы уже исправили, не так ли?» В тон ему ответила я, глазами разыскивая отца. Разыскала, но не отца, а герцога де Вера, который, судя по зверскому взгляду, направленному в нашу сторону, был явно сбешен. «Ему-то что не так?» «Я как могу удерживаю рядом с собой ценного свидетеля, чтобы не болтал. Ну, подумаешь, что глаза этого свидетеля вот уже несколько минут как занырнули в мои декольте и выныривать не спешат». «Не здесь», – прошептала я беззвучно, когда герцог вдруг отделился от стены и двинулся нам наперерез. В чести мужчины он все понял, коротко мне кивнув. Я завела окончательно поплывшего лорда в небольшую гостиную, примыкающую к залу. Кажется, он решил, что сейчас будет десерт, потому что широко улыбнулся мне на предложение принести что-нибудь выпить. «Жду вас как можно скорее, Кайли!» Мне достался полной страсти мужской взгляд. «Я быстро!» Я послала ему самую выразительную улыбку, на которую только была способна, и выпорхнула за дверь, для надежности закрыв ее на ключ, торчащий в замочной скважине. «Фух, теперь не уйдет!» «Ну и что это было, леди Кайли?» Герцог стоял, прислонившись к дверному косяку, пугающий опасный мужчина. Звенящий тихим бешенством голос не оставлял сомнений в том, что я явно что-то сделала не так. Впрочем, об этом я подумаю позже. Торопливо, чтобы не привлекать к нам еще большего внимания, я пересказала ему то, что услышала от Тео. «Я решила его изолировать», — закончила я свой рассказ и продемонстрировала ему ключ. «Тео там, наверное, уже дошел до нужной кондиции», — не кстати подумалось мне. Герцог молчал, буравя меня своими мерцающими ледяными глазами. «Знаете, чего я хочу сейчас больше всего?» Он плавно с грацией хищника оттолкнулся от двери, двинувшись ко мне. «Нет. Изолировать вас саму, да так надежно, чтобы никто не нашел». Низкий бархатный голос был спокоен, но меня это не обмануло. «Он ведь сейчас пошутил, да?» «И чтобы вы перестали лезть в самое пекло и мешаться у меня под ногами». Мне достался многообещающий взгляд. Мне вдруг стало обидно. «Он просто волнуется за тебя», — философски заметил внутренний голос. «Он мне не папочка, чтобы волноваться», — огрызнулась и мысленно я. Герцог с интересом наблюдал за мной. «Что?» «Ваши глаза, леди». Он медленно стал наклоняться к моему лицу, и я вдруг занервничала. «Что он собирается делать?» «Они багряного цвета и мерцают». Моран ухмыльнулся и выпрямился, насмешливо глядя на меня. «Он что, издевается надо мной? Если понял, кто я такая, почему молчит?» «Идите, леди Кайли, и постарайтесь сегодня больше не привлекать к себе внимания. А я...» Лорд хищно улыбнулся. «Поговорю с лордом Тео и приведу его в чувство». «А? О чем это он? С Тео точно все будет нормально».